Глава 13. Я еще раз послал зов Муромцевой, но снова не получил ответа. Похоже, придется вернуться в театр и разыскать девушки. Не хватало еще, чтобы из-за моей просьбы она ввязалась во что-нибудь опасное. Я поднялся со скамейки с твердым намерением вызвать полицию и перевернуть театральные закоулки снизу доверху. Но тут Муромцева сама прислала мне зов. «Александр Васильевич, я иду за ним». «За Удашевым?» — сразу понял я. «Да». Несмотря на то, что мы общались мысленно, Муромцева говорила заговорщическим шепотом. «Он вас не видит?» «Я выпила зелье превращения, и Удашев тоже. Хорошо, что я вовремя заметила, как он выходит из своей гримерки». Тут я своевременно спохватился, что сам-то стою в двух шагах от служебного входа в театр. И если Удашев выйдет через эту дверь, то я его не узнаю, а вот он меня, несомненно. «Он идет к служебному выходу?» — спросил я Муромцеву. «Никак нет, кажется, он собирается выйти через главный вход». Главный вход в старый театр находился с другой стороны здания. Возле него я в прошлый раз задушевно пообщался со швейцаром. «Я в сквере за зданием театра», — сказал я Муромцевой. «Предупредите меня, если Удашев пойдет сюда». «Хорошо». Дверь служебного выхода распахнулась, пропуская целую группу закончивших репетицию артистов. Я отвернулся, дабы не привлекать к себе внимания. Артисты, весело переговариваясь, направились через сквер к улице лунных фонарей. Из обрывков их разговора я понял, что они стремятся в любимый трактир, дабы утолить жажду, вызванную творческой деятельностью. «Мы вышли из театра», — сообщила мне Муромцева. «Если он возьмет извозчика, постарайтесь запомнить номер мобиля», — предупредил я Муромцеву. «Только, пожалуйста, не подходите слишком близко, чтобы Удашев ничего не заподозрил». Это был бы самый простой вариант — передать номер мобиля Мише Кожемяка, разыскать извозчика, спросить, куда он отвез своего пассажира. «Александр Васильевич, я ж не маленькая», — обиделась актриса, — «и книжки про шпионов читала». «Ну, не сомневаюсь в вашей квалификации», — улыбнулся я. «Алексей Георгиевич повернул налево», — через несколько секунд сказала Муромцева, — «идет в сторону стеклянного рынка». Стеклянный рынок был знаменит многочисленными лавками зельеваров и алхимиков. Горожане покупали на нем зелья для всяческих домашних нужд, аптекари приобретали ингредиенты для снадобий, повара искали необычные приправы. Полицейские присматривали за продавцами, но и подпольная торговля на стекляшке процветала. Достаточно было знать нужных людей. «Я пойду за вами», — сказал я Муромцевой. «Как сейчас выглядит Удашев?» «Пожилая женщина в лиловом платье, в руках корзина, идет не спеша». «Как узнать вас?» «Увидите мальчишку-разносчика, это я. Мы идем по правой стороне к Гончарной улице». «Понял». Я обошел здание театра и повернул на Гончарную, предусмотрительно перешел на левую сторону. Здесь на тротуар очень кстати падала тень от домов. Прохожих было немного. Редкие горожане неторопливо шли по своим делам. В двух кварталах впереди я заметил две фигуры. Женщина в лиловом платье величаво плыла вдоль улицы, иногда останавливаясь перед витринами магазинов. На сгибе руки у нее покачивалась корзинка. Ну, точь-в-точь мать семейства, которая сама вышла на рынок за продуктами для семейного обеда, не доверив такое важное дело прислуге. Отставая от женщины на пару десятков шагов, плелся скучающий мальчишка-разносчик в клетчатой рубашке, в кепке с длинным козырьком. С одной стороны рубашка выбилась из-под пояса брюк, придавая мальчишке неряшливый вид. На моих глазах мальчишка остановился, подобрал с обочины камень и стал подкрадываться к рыжему коту, который грелся, растянувшись на невысоком кирпичном заборе. Забор отгораживал от улицы узкий палисадник вдоль жилого дома. Подкравшись, мальчишка запустил камнем в сторону кота, причем я был уверен, что он промазал специально. Камень ударился о кирпич, кот подпрыгнул и, громко мяукнув, свалился с забора. В жилом доме хлопнуло окно. «Вот я тебе уши надеру!» — закричал визгливый женский голос. Мальчишка показал в сторону окна неприличный жест и шмыгнул вдоль палисадника вслед за женщиной в лиловом. «А вы здорово маскируетесь», — мысленно сказал я Муромцевой, едва удерживаясь от смеха. «Так у меня двое старших братьев», — отозвалась актриса. «Кроме того, я играла хулигана в одной современной пьесе». «А Удашев в ней тоже играл?» — нахмурился я. — Он вас не узнает в этом гриме? — Нет-нет. Эту пьесу мы ставили для уличного театра. Алексей Георгиевич в таких не играет. Это ниже его достоинства. Вот так, шагая друг за другом, мы свернули в переулок Зельеваров. Нетрудно было догадаться, что раньше здесь и находились небольшие лаборатории, в которых варили самые разнообразные зелья. Промышляли этим как почтенные зельевары, так и многочисленные мошенники. Именно благодаря этому в конце переулка возник сам собой стихийный рынок, который впоследствии и назвали стеклянным. Лаборатории зельеваров давно перекочевали на окраины столицы. Там и арендная плата пониже, да и любопытных или недовольных соседей поменьше. А вот рынок остался и процветал. Только теперь товар на него не носили в лотках, а привозили на крошечных грузовичках. Стеклянный рынок находился на маленькой площади, зажатой между доходными домами. Первые этажи домов были заняты большими магазинами, которыми владели солидные фирмы с репутацией. Сама же площадь была заставлена переносными прилавками, с которых торговали зельевары попроще. Цены здесь были пониже, но и риск нарваться на товар сомнительного качества возрастал. Когда-то на площади бил фонтан. Скульптура в центре изображала бородатого алхимика, держащего колбу, из которой с журчанием лилась струя воды. Механизм фонтана давно сломался, струя высохла. На дно невысокой круглой чаши ветер натащил прошлогодние листья и всяческий мусор. А на бортике чаши в ожидании покупателей сидели самые сомнительные продавцы стеклянного рынка. Народу на рынке было много. Я неторопливо пробирался сквозь толпу, крутя головой, чтобы не потерять из вида пожилую женщину в лиловом платье и мальчишку-разносчика. В этом не было никакой необходимости. Екатерина Муромца вошла почти вплотную за переодетым Удашевым, а со мной поддерживала мысленную связь. Но мне хотелось все-таки все видеть самому. Наверное, со стороны это выглядело так, словно я кого-то ищу. Это и ввело в заблуждение одного из продавцов зелий, которые толклись возле чаши высохшего фонтана. Он бочком подошел ко мне и, загадочно глядя в сторону, сказал хриплым шепотом: «Господин желает любовные зелья». Я не успел отказаться, а продавец уже распахнул плащ, в который старательно кутался, несмотря на летнюю жару. Изнутри на широких полах плаща было нашито множество разноцветных карманов, и во всех позвякивали склянки с зельями, отчего продавец напоминал ходячий ксилофон. Склянки были заткнуты деревянными пробками, грубо выструганными ножом. Наклейки на склянках были подписаны небрежно от руки. «Несколько капель зелья в вино или чай?» — подмигнув, прошептал продавец. «И любая милашка пойдет с вами куда угодно». «Нет, не нужно», — отказался я, крутя головой, дабы не потерять из виду Муромцеву. «Тогда веселящий товар?» — не отставал продавец. «Грибочки и травки для него сам собирал. Забудетесь на всю ночь с гарантией». «Нет-нет, теряя терпение», — сказал я. Но моя резкость произвела на продавца не то впечатление, на которое я рассчитывал. «А, господин деловой человек», — понимающе кивнул он. И, запустив пятерню в глубокий карман, достал оттуда флакон, в котором переливалась изумрудная жидкость, и украдкой показал его мне. «Зелье беспамятства. Достаточно брызнуть в лицо, и жертва ничего не вспомнит. В дождливом квартале брал». Тут продавец оглянулся и исчез, словно растворился в воздухе. Остальных подозрительных личностей, которые облепили чашу фонтана, тоже словно сдуло горячим летним ветром. Я повернул голову и увидел городового в форме, который целеустремленно пробирался к нам вдоль прилавков. Начищенная пряжка его ремня сверкала на солнце. Узнав меня, городовой разочарованно кивнул и повернул в другую сторону. Прозвучал в моем сознании торжествующий голос Муромцевой. «Алексей Георгиевич вошел в магазин Сойкина. Мне идти за ним?» «Ни в коем случае», — строго сказал я. «Спасибо за помощь, Екатерина, а теперь немедленно уходите оттуда». «Надо застукать их вместе, тогда они не отвертятся». «Не надо», — усмехнулся я. «Я сам поговорю с Сойкиным с глазу на глаз». «Но вы же расскажете мне все, что сумеете узнать». Голос Муромцевой звучал умоляюще. «Екатерина, «Вы хотите помочь Ковшину?» — напомнил я. «Конечно!» «Ну, тогда прошу вас, не мешайте мне делать мою работу. И еще раз благодарю, ваша помощь неоценима». «Ладно», — смягчилась актриса. «Все, уходите отсюда», — напомнил я. «Уже!» Поверх голов продавцов и покупателей я видел, как мальчишка-разносчик свернул в один из переулков, которые узкими ущельями расходились в стороны от рыночной площади. На углу площади и одного из переулков находилась та самая алхимическая лавка купца Сойкина. Нет, даже не лавка. Большой магазин, занимающий весь первый этаж здания. Респектабельное заведение с широкими витринами, за которыми виднелись крепкие решетки. Наверняка Сойкин не торгует в магазине сам, держит там продавцов, но я был уверен, что с особыми покупателями он общается только лично. А вот Удашев и был таким особым покупателем. Я прошел вдоль витрины, заглянул во двор магазина через запертую решетку арку подворотни. Во дворе стоял небольшой грузовой мобиль. Я видел только часть кабины и переднее колесо, и, на мой взгляд, такое колесо вполне могло оставить след, который я видел на дороге в заброшенных алхимических мастерских. Я купил себе кофе в бумажном стаканчике и стал наблюдать за магазином, потягивая напиток крохотными глотками. Кофе сильно горчил. Его варили из зерен низкого сорта. Я поморщился. Но все же это было лучше, чем ничего. Так стоило ли огорчаться? Ждать пришлось не менее четверти часа. Наконец, пожилая женщина в лиловом платье неторопливо спустилась по ступенькам. Ее провожал приказчик магазина, любезно поддерживая под руку. Судя по широким плечам, он был не только продавцом, но и охранником. Приказчик проводил Удашева, бдительно огляделся и вернулся в лавку. Когда переодетый Удашев отошел подалее, я смял пустой стаканчик из-под кофе и аккуратно опустил в переполненную урну. Ну что ж, пора поговорить с купцом Сойкиным. Когда я вошел в магазин, приказчик мгновенно оценил меня взглядом, растянул губы в любезной улыбке. «Я могу чем-то вам помочь, ваша милость?» Я чуть наклонил голову, давая понять, что услышал его вопрос, потом с интересом оглядел зал. За прилавком тянулись длинные застекленные витрины. Там, на стеклянных полках, стояли картонные коробочки, в которые были упакованы пузырьки с зельями. Магазин Сойкина напоминал большую аптеку, вот только ассортимент зелий здесь был куда как шире. Я заметил отдел для поваров, кондитеров, аптекарей. В отдельной витрине стояли зелья, которыми пользуются в своей работе ремесленники, ювелиры, кожевенники и другие мастера. Кроме приказчика в магазине была продавщица, молодая девушка с каштановыми волосами. Она скучала за прилавком, и я почувствовал холодок между ней и приказчиком. Приказчик, наклонив голову, ждал моего ответа и при этом не спускал с меня глаз. «А проводите-ка меня к господину Сойкину». «Наконец», — сказал я. «А вам назначено?» — осведомился приказчик. «Передайте ему, что пришел граф Александр Воронцов. Меня еще называют тайновидцем». Я прислушался к эмоциям приказчика и ощутил его беспокойство. Но внешне приказчик выглядел спокойно. «К сожалению, Федора Ильича сейчас в магазине нет, но я могу помочь вам выбрать все, что пожелаете». «А вот это неправда», — улыбнулся я. «Давайте сделаем так. Вы сейчас пойдете к господину Сойкину и скажете, что я пришел поговорить с ним о зельях, которые он делает в заброшенной алхимической мастерской на левом берегу. Если это не заинтересует господина Сойкина, то я найду себе другого собеседника». Приказчик хотел привычно возразить, но посмотрел мне в глаза и кивнул. «Будьте добры, подождать здесь, ваше сиятельство, я сейчас вернусь». И он исчез в глубине подсобных помещений. Я же повернулся к продавщице и приветливо улыбнулся. «К вам сейчас, кажется, заходила пожилая дама в лиловом платье. А скажите, она часто у вас бывает?» Продавщица быстренько стрельнула глазами в сторону двери, за которой скрылся приказчик, и ответила. «Это наша постоянная клиентка. Федор Ильич всегда сам помогает ей с покупками». Девушка посмотрела на меня, и в ее взгляде я увидел сомнение. Но она быстро решилась. «Скажите, а вы в самом деле можете узнавать тайны?» «Разумеется», — улыбнулся я. «А сколько вы берете за свою помощь?» Она покраснела, но упрямо смотрела на меня. «Сначала я должен узнать, а в чем, собственно, проблема ваша?» — улыбнулся я. «И к тому же, сейчас не самое удобное время. Когда у вас перерыв?» «Через час я смогу уйти на обед. Обычно я успеваю сбегать домой, но...» «На другой стороне площади я видел небольшое кафе», — сказал я. «Приглашаю вас пообедать. И вот там, за обедом, вы мне все расскажете. Согласны?» «Согласна». В глазах девушки светилась надежда. «Спасибо, ваше сиятельство». Я ответил ей улыбкой и коротким поклоном. Отошел на пару шагов и как раз вовремя. В подсобном помещении магазина раздались шаги, приказчик вернулся в торговый зал. Ну вот не нужно, чтобы он видел, что продавщица разговаривает со мной. Впрочем, он и не успел увидеть. Но бросил на продавщицу настороженный взгляд, в котором мелькнула злость. Впрочем, приказчик тут же забыл о ней и повернулся ко мне. «Прошу прощения, ваше сиятельство, я ошибся», — вежливо сказал он. «Федор Ильич ждут вас в своем кабинете. Пройдите за мною». Идя вслед за приказчиком узкими полутемными коридорами, я заметил в дальнем углу еще одного человека в измятой робе грузчика. Он стоял возле железной двери, которая вела во внутренний двор здания. Грузчик напряженно посмотрел на меня, но не проронил ни слова. Если в торговом зале чувствовался приятный цветочный аромат, то в складских помещениях магазина пахло совершенно по-иному. Резкая смесь острых и пряных лекарственных запахов неприятно била в нос. Я физически ощущал все разнообразие зелий, настоев, порошков, которые здесь хранились. Возле приоткрытой двери кабинета приказчик посторонился, пропуская меня вперед. Это выглядело обычной вежливостью, но на мгновение у меня промелькнула мысль, что сейчас он огреет меня по затылку чем-нибудь тяжелым, и все. И я напрягся, считывая эмоции здоровяка. Он был напряжен, но вот прямой угрозы я не чувствовал. Не подавая вида, я спокойненько шагнул мимо него и вошел в кабинет. Владелец магазина тоже поднялся мне навстречу. «Чем я заслужил ваше внимание, господин тайновидец?» Широкий темный пиджак не сходился на животе господина Сойкина. Ворот мятой рубашки до красноты натер его толстую шею, а на лысине, прикрытой жидкими светлыми волосами, выступили крупные капли пота. «Я думаю, что нам лучше поговорить наедине, господин Сойкин», — улыбнулся я. «Хват, выйди», — коротко велел Сойкин приказчику, — «и дверь закрой». «Хват? А что, подходящее прозвище для здоровяка?» Приказчик молча покинул кабинет. Дверь за ним мягко закрылась. «Прошу, ваше сиятельство, присаживайтесь». Сойкин указал мне на удобное кресло для посетителей. «Благодарю». Я чуть отодвинул кресло в сторону и сел так, чтобы боковым зрением видеть дверь. «Жарко сегодня», — пожаловался купец. «Желаете воды и, быть может, чаю со льдом?» «Нет-нет, ничего не нужно», — отказался я. Соглашаться на угощение из рук недружелюбно настроенного торговца зельями было, мягко говоря, неблагоразумно. Сойкин опустился в свое кресло, шумно выдохнул и взглянул на меня. «Ну-с, я слушаю вас, ваше сиятельство», —